Глава 4. Евгения. Когда проверка закончилась, часы показывали начало 6. Алмазов куда-то смылся пораньше, а я осталась в приемной. Мой рабочий день заканчивался в 6 вечера. Сейчас заберу Малинку из садика, мы с ней погуляем в скверике и поедем домой. Я, наконец, позволила себе улыбнуться. Да, временная оттепель позволяла прогуляться по скверику между моей работой и детским садом. И тут я вспомнила, что Любочке для прогулок необходима новая зимняя куртка. Старая, конечно, сходится, но мала стала за год. Рукава совсем короткие, да и не греет она совсем. 2 сезона ее относила Малинка. Я могла бы купить куртку на выходных, но пришлось оплатить бабушке лекарства. После развода мы с дочкой переехали в 2-комнатную квартиру к моей бабушке. Квартиру, которую мы со Стасом купили после свадьбы, делить не стали. Мне досталась машина, добротный китаец. А Стас платил ипотеку все 2 года и поэтому оставил квартиру себе. Я заглянула в телефон. На счету, который должен был пополниться алиментами еще в пятницу, было пусто. А значит, Стас не потрудился отправить алименты. Вот урод. Каких-то 10 000 рублей пожалел для дочери. Я сжала кулаки. Что ж, отдел транспортной логистики находится на 2-м этаже и работает до 6 вечера. Схожу к бывшему мужу на поклон. Ничего страшного. От меня не убудет. Мы со Стасом заключили договор, по которому он сам обязался выплачивать сумму каждый месяц. Прошло 3 дня с того момента, как на его счет поступила зарплата, а денег так и нет. У человека, покупающего дом за 60 миллионов рублей, нет 10 000 для дочери? Слабо в это верится. Кажется, мне все же придется идти в суд. Сумма, согласно его последним заработкам, станет намного выше, чем 10 000. Но суд – дело долгое. Проще подняться на 2-й этаж и напомнить бывшему мужу об алиментах. Стас вальяжно восседал в кресле руководителя и разговаривал с кем-то по телефону. «Опаньки! Кто к нам пожаловал?» Он тут же выключил мобилу и расплылся в хищной улыбке. «Их Величество Евгения Батьковна соизволила подняться в мои хоромы. Чем обязан?» Я встала напротив него и скрестила руки на груди. Очень неуютно я чувствовала себя в роскошном кабинете бывшего мужа. «Ты не перевел деньги для Малинки?» «И что?» «Ты обещал, если я не стану требовать у тебя их через суд, средства каждый месяц будут у меня на счету не позднее, чем через 3 дня после зарплаты. В этом месяце у меня много расходов. Прости, почти ничего не осталось. Давай в следующем, а?» «Стас, это для твоей дочери. Ей нужна зимняя куртка. Ты обещал, а обещания надо выполнять». «А что ты мне сделаешь?» «Ну давай серьезно, Жень. Ты решила, что не хочешь быть моей женой, разбила семью, отняла у меня право быть с дочерью, а теперь требуешь денег? Я не отнимала у тебя право быть с дочерью. Она тебя каждые выходные ждет, но ты ни разу к ней не пришел. Я занят. Некогда мне к бывшим женам и бывшим детям на поклон ходить. А тебе, между прочим, тоже дали зарплату. Но нет, ты же купила себе новые туфли. Зачем, если старые балетки были очень даже ничего? Подумаешь, потерлись немного». «Потертые балетки? Я заместитель генерального директора. Или ты забыл?» «У меня денег нет». «Как нет? Ты же машину новую купил. Дом покупаешь». Стас вскочил со своего места и тут же оказался рядом со мной. «Денежки мои считать будешь». Схватив меня за плечи, прохрипел мне в лицо бывший. «Для тебя, Мымра, у меня денег нет. Так и передай судье. А теперь пшла отсюда». Он толкнул меня в спину, и я больно ударилась об угол стола. «Я пойду в суд», — выдавила из себя, сглотнув комок в горле. «Напугала, да?» — фыркнув, Стас вернулся на свое место. Вальяжно развалился в кресле и окинул меня презрительным взглядом. «Дочка мне тоже больше не нужна, так ей и передай. Пусть больше не ждет папу. Папы у нее нет. Ее папа теперь миллионер, ему некогда с нищебродками путаться». Всхлипнув, я бросилась бежать из его кабинета. Какой же он подонок! Как я могла в него когда-то влюбиться? Еще и мымрой меня обозвал, а когда-то комплименты делал. Соловьем заливался, какая я у него красавица. Закрывшись в переговорной, я даже не включила там свет. Села в темноте на крайний стул и дала волю слезам. Ох, так горько я давно не плакала. Надо было слушать адвоката и сразу вычитать алименты из зарплаты Стаса. А я поверила в его обещание. Знала же, что все этим закончится. Что теперь плакать? Сама виновата. Дверь переговорной распахнулась. Вспыхнул свет. Вздрогнув, я подняла голову. В проходе мутными очертаниями проступал мужской силуэт. По малиновому пятну на груди я поняла, что это Алмазов. «Евгения? А ты почему до сих пор на работе?» — изумленно рассматривал меня босс. «Только без 5:06». Всхлипнув, я спешно вытирала лицо салфетками. «А вы что здесь забыли? Я думала, вы давно ушли. Барсетку забыл. Пришлось вернуться». Я натянула на нос очки, и силуэт босса приобрел четкие очертания. «Барсетка в вашем кабинете». Несколько мгновений Алмазов неуверенно посматривал на меня. «Ну идите уже, Павел Демидович. Здесь вашей барсетки нет». Он все мялся в дверях. Не уходил. «Жень, а тебя обидел кто?» Как-то неестественно мягко спросил босс. Я раздраженно махнула рукой. «Дожились. Успокаивать меня, что ли, собирается?» «Идите, Павел Демидович, и свет мне выключите, пожалуйста. У меня есть еще целых 5 минут до окончания рабочего дня. Можно я спокойно поплачу в одиночестве?» Но на мужественном лице Алмазова проступила несвойственная ему в рабочие моменты решимость. Он уверенно отодвинул стул и сел рядом со мной. «Нехорошо как-то плакать в одиночестве. Да и некуда мне идти». Босс неловко махнул своей огромной ручищей. «Дома тоскливо, хоть волком вой. А по ресторанам с друзьями надоело уже. Глупо как-то деньгами сорить направо и налево». Я рассеянно взглянула на него. Хотела съязвить насчет его дружков, которые всегда разделят с ним тоску. А потом передумала и просто попыталась взять себя в руки. «Нет, ну в самом деле, нельзя же плакать перед боссом». Но вместо этого... Сдавленно всхлипнула и понеслось. Босс испугался. «Нет, серьезно, таким растерянным я его еще ни разу не видела». Он метнулся к кулеру, но вода закончилась еще в обед, а новые не завезли. Доставка утром. Алмазов исчез за дверью. Я уже обрадовалась, что он ушел. Но рано. Он вернулся с тем самым чайником, который мы чуть не разбили утром, налил в кружку остатки холодного зеленого чая и протянул мне. Чай был ужасен. Крепкий и кислый от кружочков лимона, которых я насовала от души. «Так что случилось, Женя? Отчего так много слез? Кто обидел?» «Идите уже домой, Павел Демидович». «А вот и не пойду. Ты мой заместитель. Это как жена». Только хуже. Если тебя кто-то обидел, то я должен знать, кто это сделал. Я протерла очки салфеткой и попыталась надеть их обратно. Как жена, только хуже. Угу. Да. Я справлюсь. Честно. Не выпущу тебя отсюда, пока все не расскажешь. Он уверенно поднялся и захлопнул дверь. Повернул ключ в замке и демонстративно спрятал его в карман брюк. Я вдохнула и выдохнула. «Ты смотри, какой упрямый!» «Молчишь, да?» — угрюмо произнес босс. «Это все из-за меня? Да знаю я, что не подарок. И место это не мое совсем». «Как не ваше? Ваше это место, Павел Демидович. Не говорите уж глупостей. Нет, не мое». Он уткнулся взглядом в свои огромные ручищи, которые почему-то сложил домиком. «Так по какому поводу слезы? Я же не уйду, пока не выясню. У меня свободного времени предостаточно, Жень». Я вздохнула. «Не избавиться от него». «Ну а что такого, если я ему расскажу? Пусть знает, с кем он дружит». «Ваш хороший друг меня обидел, Павел Демидович». «Колька, что ли? Так он на нервах весь, свадьба у него в субботу». «Нет, не Колька. Стас Кожевников отказался выплачивать алименты и выгнал меня из кабинета». «Как отказался?» Стас вроде не бедствует. А что, очень большая сумма? Небольшая. Но я на нее рассчитывала. У меня бабушка болеет. Приходится ей сиделку оплачивать и лекарства. А еще садик. И у дочки куртки зимней нет. Прежняя совсем мала стала. И что? Стас не может дать на все это денег? Ха! В жизни в это не поверю. У него денег куры не клюют. Он вчера в ночном клубе стриптизершем по 5000 в стринги запихивал. От обиды я подавилась новым всхлипом. Проституткам, значит, в трусы. Да? Проституткам не жалко, а на куртку дочке жалко. Да что за сумма? Окончательно растерявшись, вскричал Алмазов. Что так много, что у него их нет? Сколько стоят детские куртки? Немного там, 10 000 всего. Но я на них рассчитывала. Себе юбку и туфли купила. Эмма на последней планерке сказала, что я лицо компании, работаю рядом с вами, а значит, мне надо выглядеть соответственно. И зачем я их купила? Знала бы, что Стас откажется алименты платить. Слезы полились новыми потоками. Я не могла смириться с тем, что в стрингах у проституток исчезли мои деньги на куртку. Алмазов как-то странно посмотрел на меня. 10 000? Всего-то? Переспросил удивленно. Это для вас всего-то. Да ладно. Туфли красивые. Я их сразу заметил еще утром, когда они мне едва череп не раскололи своим громким стуком. Взволнованно проведя по волосам рукой, буркнул он. И юбку тоже заметил. И что у тебя талия, оказывается, имеется. И все остальное. Для робота-заместителя совсем неплохо, между прочим. Ладно, побудь здесь. Чайку попей. Он вылил остатки холодного зеленого чая из чайника в чашку, сунул ее мне в руки и вышел из переговорной. Я торопела, смотрела ему вслед. Куда это он отправился? К банкомату, что ли? Еще не хватало, чтобы он мне пытался денег дать. Желая провалиться сквозь землю от стыда, я схватила сумку, дернула с вешалки в небольшом шкафчике пальто и бросилась бежать.